Глава 4. 12 октября 1705 года. Москва. Преображенская. Небольшая делегация китайцев вошла в большой зал Преображенского дворца. 5 лет потребовалось русским дипломатам, набранным преимущественно из восточных народностей, состоящих на службе царя, чтобы укрепиться в Пекине. Да не просто так, а нащупать суть противоречий в обществе, людей, недовольных правлением Цин. Вежливая тактичность и обходительность вкупе с подарками и лестью усыпляла бдительность чиновников-маньчжуров, позволяя размещать агентов в этой большой и непростой стране. И вот в Москву прибыли первые плоды этих усилий. Тайная делегация от разных оппозиционных групп. Прием шел в Малом дворце в Преображенском. Электрическое освещение, принудительная вентиляция помещений с эрзац-климат-контролем, увлажнение, фильтрация и терморегуляция воздуха, граммофон, столовые приборы из нержавеющей стали и прочие прелести цивилизации. «Ваше Величество!» Аккуратно начал переходить к делу глава делегации. «А в чем заключаются ваши интересы?» «Исключительно в благих намерениях, друг мой. Мои люди докладывают, что маньчжуры самым варварским образом уничтожают вашу культуру, традиции, переписывают историю и творят прочие злокозненные вещи. А я очень трепетно отношусь к вашему наследию. Даже более того, путешествие на Запад». «Путешествие на Запад» – один из 4 классических романов китайской литературы. Приключение, пропитанное юмором и философским подтекстом. Главным действующим лицом является царь обезьян Сунь Укун. Одна из моих любимых книг. «Всё так», – скорбно кивнул китаец. «Но в чем будет заключаться ваша помощь?» «В свержении маньчжуров». «Вы серьезно?» «Да», — спокойно и невозмутимо произнес Петр. «Я начну войну против императора Канси, вторгнувшись в Маньчжурию, где разобью восьмизнаменную армию». «А дальше?» «Для того, чтобы было дальше, я вас и пригласил. Понимаю, что вы не верите в реальность моей победы, поэтому не прошу поддержать мое вторжение восстанием. Это глупо и приведет только к лишним жертвам. Напротив, я хочу, чтобы вы создали иллюзию у Канси. Уверенность в спокойствии и благости тылов. Дабы он смог направить против меня как можно больше войск». «Вы странно говорите». «Я уверен в своих силах, друзья мои. А потому желаю решить исход войны в одной битве. Не удивляйтесь, мы здесь, в Европе, воюем намного чаще вашего и ожесточеннее. 3 года назад я выиграл 2 серьезных сражения. В первой битве, командуя 25 тысячами войск, я разгромил 100 тысяч. Во второй, имея только 20, нанес сокрушительное поражение 150. Итогом той войны стало очень серьезное увеличение земли. О том вы сможете узнать, расспросив моих солдат и генералов, что в ней участвовали». «Наверное», — покачал головой ученый, сопровождающий делегацию. «Но то было 3 года назад. Уже сейчас мои войска перевооружаются еще более могущественным оружием, оттачивая тактику на основании полученных уроков. Ведь умные люди учатся не только на своих ошибках, но и на победах, которые никогда не бывают идеальными, если, конечно, им не застилает разум гордыня». «А что вы хотите за свою помощь?» – осторожно поинтересовался ученый. «Маньчжурию». «Хорошо, ваше величество». Покладисто склонил голову глава делегации после нескольких минут молчания. «Мы подумаем над вашим предложением». Вечером того же дня. «Что же на самом деле хотел этот варвар?» «Если бы я знал», — покачал головой ученый. «Земля ему, очевидно, нужна. Севернее Маньчжурии очень плохие урожаи. Но имея силу для уничтожения армии 8 знамен, он мог бы и с императором мир подписать. Уверен, что тот не стал бы сильно упрямиться перед лицом такого могущества. Значит, здесь что-то еще». «Но что делать нам?» «Пусть тигры дерутся», — пожал плечами ученый. «Разве мы можем им помешать в этом?» «Не тигры». «Что?» «Вы видели знамя этого варвара? Там изображен медведь. Неуклюжий, смешной, но он намного опаснее тигра». «Поживем, посмотрим. По крайней мере, у меня пока нет никакой уверенности в том, что этот русский медведь сможет сломать хребет маньчжурскому тигру. А если сможет, то я не считаю большой потерей желанной им земли. Вполне достойная плата за помощь». но пускай сначала покажет себя. В то же время в кабинете Петра. «Слушай», – задумчиво поигрывая небольшим кинжалом, спросила Анна. «А зачем ты вообще беседовал с этими... клоунами? За ними ведь нет никакой силы. Так, пламенные самоубийцы. Ты надеешься с ними заключить какой-то договор? Кто его станет выполнять?» «Милая, ну какой договор? Признаться, меня до сих пор жабы душат из-за того, что я их за свой счет прокачу вокруг света». «Тогда зачем все это? Поясни, я не понимаю». «Дело в том, что как таковых китайцев нет. Есть ряд народностей, проживающих на территории Китая. Их основа – этнос Хань. Но даже у него масса вариаций, сильно отличающихся по диалекту. Иногда настолько сильно, что они друг друга понять не могут. Вроде как француз и итальянец. Речь немного похожа, и буквы используют одинаковые. Однако не понимают. И как следствие, вариативна их культура. То есть в них больше различий, чем общего. Конечно, есть какие-то общие стержни, но они слабы и малочисленны. В своей вековой истории Китай не раз распадался на множество государств. Даже центральное его ядро, не говоря уже об окраинах. Сплоченности в них нету совершенно. Пока нету. Император Канси пытается централизовать свои владения. Силой. «Погоди-ка». Задумчиво потерла подбородок Анна. «Ты хочешь забрать эту силу?» «Именно. В будущем правление Канси назовут Золотым веком Китая. Но там все не так гладко. У него очень шаткое положение, так как он стремится привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Из-за чего ему пришлось отойти от исконных традиций и привилегий маньчжуров и дать шанс Хань, которые составляют основную массу населения его государства, что вызывает брожение и недовольство среди маньчжурской знати. Но пока его власть держится на военном успехе, они покорны. Воины никогда не отвернутся от победоносного лидера, даже если он творит лютое беззаконие. А Хань? Он ведь дал им шанс. Только им этого мало. Они желают вернуть прошлое не отрывками, а целиком. Да и терпеть рядом с собой этих варваров, против которых столько сражались, могут с трудом. «Тогда получается, что ты делаешь доброе дело?» — хмыкнула герцогиня, пожав плечами. «Но на тебя это не похоже». «Благими намерениями, как известно, выслана дорога в ад», — злобно усмехнулся царь. «И что конкретно ты задумал?» «Их беда в том, что маньчжуры захватили Китай силой и пытаются удержать вместе путем насаждения идеологии из-под палки. Причем не скрывая этого, у таких систем имеется извечное слабое место. Точнее, два. Во-первых, сильный лидер, опирающийся на репрессивный аппарат. Это и преимущество, и недостаток. Ибо достаточно разрушить эту связку, как все пойдет прахом. Во-вторых, отсутствие осознанного желания широких масс следовать путем, что указал их лидер. То есть схема пастуха и стада баранов. Убери пастуха, бараны разбегутся». «А у тебя разве не так?» «Отнюдь. Я выстраиваю систему взаимовыгодных отношений в обществе. Когда правильно поступать выгодно? Это ключевой момент. Может быть, выгода и не финансовая, но социальная или еще какая. Но она есть совершенно точно. А насилие, которое я все-таки применяю, изредка и очень избирательно, не носит больших масштабов. Вспомни пленных, захваченных в 1702 году. Я их мог гноить в концентрационных лагерях или вообще перебить, пустив как сырье все литринные ямы. Но не стал так поступать. Зато сейчас они честно и добровольно трудятся. Даже после того, как война закончилась, и я предложил всем, кто пожелает, вернуться домой. Не ушел никто. Все знают, ради чего они прикладывают усилия. Их не нужно заставлять и охранять. Они сами идут к желанной цели. Зная, что отличники производства будут первыми распределяться на самые лучшие участки. А у Цин все не так. Совсем не так». «Про твой подход я соглашусь. Но Цин, они для меня темный лес. Что же должно получиться, когда ты лишишь их лидера? Репрессивного аппарата?» «Он потеряет власть. В считанные дни, если не часы. Скорее всего, погибнет. После чего империя начнет сыпаться на осколки буквально на глазах. Именно поэтому я и беседовал со столь разными людьми. Чем больше народа узнает о предстоящей войне, тем лучше. Кто-то поверит в мой успех, кто-то нет. Однако, люди будут готовиться. Региональная знать станет прикидывать для себя удобные варианты. Наводить мостики с отрядами Зеленого Знамени. то есть со старыми войсками империи Мин. Каждый более-менее влиятельный чиновник или командир начнет думать, что у него появился шанс. Ведь в Китае сейчас нет сильных лидеров, как и законного правительства, ведь Цин и Маньчжуров таковыми Хань не считают. Хм, чем-то похоже на яблоко раздора. Своего рода. Усмехнулся Пётр. Я просто дам людям свободу. Кто же виноват в том, что они к ней не готовы? А твои люди? У тебя ведь там дипломатическая миссия. Что останется с ней? Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась Анна. Они уже покинули Пекин. Улыбнулся Пётр. Официальная версия отбытия – плохое самочувствие посла. Он желает перед смертью повидать родичей. Мне уже отписались, что император все понял и отпустил их с миром. Кроме того, пока они там и не нужны. Сеть осведомителей создана и отлично управляется из Софии на Сахалине. Про сестру мне не стоит забывать. И ее амбиции. Им тоже нужно подбрасывать косточки.